Во власти 21-х мир стал другим, наверное. Все тяжелее нервы сдержать внутри этих стен. Мир снова стал нам тесен, и в битве интересов сменился хохот детский на крик военных сирен. Дневные события ленте, лапша в ассортименте. Кому хотите верьте, но не узнать нам добра. Одно лишь точно ясно, так много душ напрасно. Остались в лужах красных среди заросших канав. Я кричу, остановите войну. Остановите, кричу, остановите. Остановите. Конечно, и победить надежде приносят жертву пешек надутые короли. Но страшно думать, что же случится с миром позже, если понять не сможем, что рождены для любви. Дневные события ленте, лапша в ассортименте. Кому хотите верьте, но не узнать нам добра. Одно лишь точно ясно, так много душ напрасно. Остались в лужах красных среди заросших канав. Я кричу, остановись.